Просматривая следующие страницы, читатель должен считаться не только с общим маршрутом, намеченным выше, с его многочисленными побочными заездами, туристическими тупиками, вторичными кругами и прихотливыми отклонениями, но также с тем фактом, что далеко не будучи беспечной «partie de plaisir», наше путешествие представляло собой крутое, тугое телеологическое изветвление, чья единственная «raison d'être» — эти французские клише показательны — сводилось к тому, чтобы держать мою спутницу в приличном расположении духа от поцелуя до поцелуя. Перелистываю мой потрепанный путеводитель и смутно вижу опять тот парк магнолий в Южном штате, обошедшийся мне в $4, который, судя по объявлению, следовало посетить по трем причинам. Раз. Потому что Джон Голсуорси, посредственный, давно окаменевший писатель, провозгласил этот парк прекраснейшим в мире. Два. Потому что Бедекер в 1900 году его отметил звездочкой. И три. Потому что... О, читатель! О, мой читатель, угадай! Потому что дети... И не была ли моя Лолита, черт подери, дитятей? Пройдут полные благоговения, сияющими от умиления глазами через это предвкушение рая, впивая красоту, могущую наложить отпечаток на всю их жизнь. Не на мою, мрачно заметила Лолита и уселась на скамейку с воскресным приложением двух газет на своих хорошеньких коленках. Мы вновь и вновь прошли через всю гамму американских придорожных ресторанов. От простецкого «Ешь» с его оленьей головой, помню темный след длинной слезы у внутреннего угла стеклянного глаза, будто бы юмористическими цветными открытками с задницами, немецкого курортного типа, бумажками оплаченных счетов, посаженными на кол, леденцами в виде лилипутовых спасательных кругов, черными очками на продажу, рекламно-небесными видениями разных родов мороженого по стенам, половиной шоколадного торта под стеклом и несколькими отвратительно опытными мухами, извилистые и быстро ползущими по липкой сахарной сыпалке на мерзком прилавке. И до самого верхнего разряда, до дорогого кабаре с притушенным светом, уморительно жалким столовым бельем, нелепыми официантами, бывшими каторжниками или подрабатывающими студентами, гнедой спиной киноактрисы, с соболиными бровями ее хахаля, да оркестром, состоящим из стиляг с саксофонами. Нами были осмотрены многие достопримечательности. Слоновое слово. Величайший в мире сталагмит, находящийся в знаменитой пещере, где три юго-восточных штата празднуют географическую встречу. Плата за осмотр в зависимости от возраста. С мужчин $1, с едва опушившихся девочек 60 центов. Гранитный обелиск в память баталии под Блюликс. С древними костями и индейскими горшками в музее по соседству. Гривенник с Лолиточки. Очень недорого. Вполне современная изба, смело подделывающаяся под былую избу, где родился Линкольн. Скала с металлической доской в память автора стихотворения «Деревья». С борта нанятой моторной лодки, которую управлял пожилой, но все еще отталкивающий красивый русский белогвардеец, и даже говорили «барон», у моей дурочки сразу вспотели ладошки, знавший в бытность свою в Калифорнии любезного Максимовича и его Валерию. Нам было дано разглядеть недоступную колонию миллионеров – на острове в некотором расстоянии от берега штата Георгии. Далее мы осмотрели собрание европейских отельных открыток в Миссисипийском музее, посвященном коллекционерским причудам, где с горячим приливом гордости я выискал цветную фотографию отцовской Мираны, ее полосатые маркизы, ее флаг, развивающийся над ретушированными пальмами. «Ну и что?» — рассеянно отозвалась Лолита, а сама искоса поглядывала на бронзово-загорелого хозяина дорогой машины, последовавшего за нами в этот музей причуд. Реликвии хлопковой эры. Лес в Арканзасе. И на ее смуглом плече розово-лиловое вздутье, работа комара или мухи, которое я сжал между длинными ногтями первых пальцев, чтобы выдавить из него чудный прозрачный яд, а потом долго высасывал, пока не насытился вдоволь ее пряной кровью. Улица Бурбона в городе Новый Орлеан, где тротуары, по словам путеводителя, могут, интересная возможность, служить подмостком для негритят, которые нет-нет, интересный слог, да и спляшут чечетку за несколько пенни. Вот весело. Между тем, как его многочисленные маленькие интимные ночные кабачки битком набиты посетителями. Из шалуны.